Глава 25. Ванши. И снова фольклор моего мира пересекся с реальностью, в которой я живу теперь. Правда, фольклор, мифы и сказки подразумевают, что описываемое существо на самом деле выдумано, создано народом, чтобы учить, пугать или развлекать. Вот только в этом мире все работает с точностью до наоборот. Я уверен почти на 100%, что скитальцы на своих вылазках могут повстречать абсолютно любую тварь. Разве что бестелесных призраков я пока что не видел. Стоит отметить, что здешняя банши выполняет совершенно другую роль. Обычно в сказаниях говорится, что этот дух своим криком намекает на скорую гибель услышавшего ее человека, либо же члена его семьи. Банши – предвестник смерти. Но здесь эта тварь – настоящий хищник. И, кажется, я начинаю догадываться, как питается это существо. Если я прав, Радка с Радагустом еще должны быть живы. «Готовимся к бою», — скомандовал я. «Наши друзья должны быть здесь, в этом зале». «Как и эта сволочь», — заикаясь от ужаса, подметил Новик. «Она где-то там, совсем рядом с нами. Я не могу разглядеть ее в темноте». «Да уж, тьма хоть глаз выколи. Но я знаю, как исправить эту ситуацию. Знаю, как победить это существо. А точнее, как его добить». Уничтожая иллюзии монстра, я здорово снизил его витальность. 2/3 как не бывало. Думаю, пара хороших ударов хватит, чтобы добить банши. Но для этого нужно видеть, куда бить. Противник пользуется тем, что мы ничего не видим. Сама банша живет в этих пещерах уже черт знает сколько лет. Она либо слепа, либо вообще не нуждается в солнечном свете. Учитывая, что у нее есть способность проникать в наш разум, вполне может оказаться, что и видеть она может нашими глазами. Хотя нет. Как раз это маловероятно, ведь мы сами ни черта не видим. Точно. Ее крики. Уверен, она использует эхолокацию. Как еще эта тварь может ориентироваться в пещерах? Прямо как летучая мышь. Вот только для этих животных эхолокация является вспомогательным механизмом. Несмотря на все мифы, зрение у них все-таки есть. А вот банши после долгих лет проживания в этой пещере наверняка ослепла. Стоило мне об этом подумать, как из другого конца зала вновь послышался крик. Истошный, дребезжащий вопль, от которого в ушах еще надолго оставался неприятный звон. «Она проверяет», — бросил я соратникам. «Как только слышите крик, сразу же меняйте позицию. Именно с помощью него ей удается нас видеть». Чувствую, никто толком не понял, что я имел в виду. Но задавать вопросы и уж тем более проверять мою теорию на себе никто не собирался. Друзья мигом пробежали за мной в другой конец пещеры, старались не шуметь. «Новик, Стоян, мы с Ладом займемся банши, а вы ищите наших. Как только найдете их тела, живы они или мертвы, все равно тащите их прочь из этого зала. Туда, откуда мы пришли. Есть одно «но». Вынужден вас поправить», — быстро проговорил я. «В бой пойду я один». «А вы, мастер, обеспечите мне освещение». «Каким образом?» — не понял я. «Одним факелом весь этот зал не осветить». «У меня есть идея». Банши снова издала вопль. Стоян с Новиком тут же отделились от нас. Мы с Яволодом переместились дальше, к горе высохших скелетов. По пути я рассказал командиру, что от него потребуется. И, черт подери, я даже в тусклом сиянии наших мечей смог увидеть, как загорелись его глаза. Яволоду мой план явно пришелся по нраву. Я мысленно отсчитал несколько ударов сердца. 1, 2, 3. И быстрым шагом направился к центру зала. Во тьму, прямиком к банши. Мы можем завершить эту схватку всего в пару ходов. Как только Яволод сделает то, о чем я его попросил, от меня потребуется лишь одно — нанести один хороший удар. По коже пробежал холодок. Я почувствовал, как справа кто-то прошел. Ноги существо переставляло быстро, но тихо. Оно тоже готовилось к атаке. Затем над моей головой раздался треск, и всю пещеру залило ослепительным светом. Ох, как же глаза уже успели отвыкнуть даже от обычного пламени. Яволод сделал то, о чем я его просил. Воспользовался своей магией, чтобы взрастить из земли сухие сучьи корни. По мере их роста лидер смачивал древесину, легко воспламеняющимся маслом, которым мы пользовались для разжигания факелов. Ветви пробились сквозь стены, добрались до потолка. Огонь по ним промчался моментально. А когда источник света оказывался прямо над нашими головами, я, наконец, смог увидеть врага, который так долго скрывался от нас во тьме. Да уж, на свой мифический аналог Банши совсем не была похожа. Я даже не уверен, что это существо вообще можно назвать женщиной. Скорченный трехметровый человекоподобный монстр. Конечности тонкие, длинные. Зато грудная клетка непропорционально огромная. Догадываюсь, почему так распорядилась природа. Чтобы издавать столь мощный вопль, у существа должна быть очень мощная дыхательная система. Как я и думал, глаз у этой твари не было. Вместо них прямо над носом блестел фиолетовый камень. Подозреваю, что именно с помощью него монстр врывался в наше сознание. А ведь я вот рассказывал, что некоторые существа умеют контролировать магию. Видимо, это одно из них. «Не только у тебя тут хороший слух», — замахиваясь мечом, прошептал я. «Я ведь слышал. Монстр начал обходить меня сзади еще до того, как зажегся огонь. Скорее всего, в ближнем бою он слаб. Поэтому и решил обхитрить меня, ударить в спину. И такими когтищами вполне можно вспороть артерии. Вот только план его не удался, ведь я начал замахиваться вслепую. А теперь остается только слегка откорректировать направление удара и... Все. Боем прорвался сквозь плоть Банши. Перерубил его пополам от правого плеча до таза. Противник. Банши. Витальность 0 из 1000. Информация о полученном опыте придет после восстановления системы. Добегался, ублюдок. Все соки выпил из нашего отряда. Так эту тварь. Яволод подбежал и еще раз пнул Банши прямо по голове. «Еще никто у меня так в голове не ковырялся! Тьфу!» Я услышал звон. Когда Яволод пнул монстра, из головы Банши вылетел фиолетовый кристалл и упал в метре от меня, рядом с грудой древних костей. Однако прежде чем собирать трофеи, нужно убедиться, в порядке ли все остальные. «Мы нашли их!» — крикнул Стоян из другого конца зала. «И Радка, и Радогост, оба же здесь!» «Живые?» — поинтересовался я. «Да. Радка даже бормочет что-то. Радогосту, видать, больше досталось. Пульс есть, но в сознание не приходит», — сообщил Новик. «Хорошо же Банши покушал. Как я и думал, питается он не как привычная нам организма, поэтому наши соратники до сих пор живы. Он высасывал из них энергию, насыщал себя их страхами. А вот плоть, думаю, сожрал бы гораздо позже». Для него было важно держать их на грани между жизнью и смертью. «О!» Яволод поднял указательный палец над головой, прислушался. «Чувствуешь, Лад? Ветер подул. Раньше его не было». «Был. Просто мы его не чувствовали», — ответил я. «Монстр мешал нам ориентироваться в пространстве. Думаю, теперь выход мы найдем быстро. Вряд ли здесь такая уж большая сеть пещер». «Идет перезапуск системы». Процесс 14%. Приблизительное время до окончания перезапуска 1 час 25 минут. Внимание! Обнаружен источник аномальной магической энергии. Сначала я подумал, что система решила напомнить, чтобы я подобрал фиолетовый камень. Однако через мгновение я почувствовал странную вибрацию. Будто что-то тянуло меня в сторону. К одному из скелетов, что лежит поодаль от остальных. «Лад, ты идешь?» — бросил мне Яволод. «Не хочу здесь больше задерживаться ни на минуту. Я вас догоню. Идите пока что в тот проход, из которого мы пришли. Ветер, кажется, дует именно оттуда», — подметил я. Затем подобрал фиолетовый камень и пошагал к телу, которое источало магические колебания. Странно, что Яволод их не почувствовал. Он ведь тоже маг, как и я. Пока возвращенные командиром ветви еще горели, мне удалось разглядеть тело мертвого воина. Ничего особенного в его скелете я не заметил. Такой же человек, как и все остальные. Его одежда уже успела сгнить. Меч покрылся ржавчиной и даже треснул в нескольких местах. Должно быть, это тело пролежало здесь не один десяток лет. Но кое-что все же сохранилось. И, полагаю, именно на это обратила внимание моя система. Сумка. Как странно. Одежда почти не осталась, а сумка как новенькая. Возможно, сохраниться ей удалось как раз за счет магической ауры. В другой ситуации я бы не стал осматривать вещи погибших. Мародерство в мою привычку не входит. Но система четко дала понять, что упускать из виду этот источник магии нельзя. Советы, как правило, она дает дельные. «Прости, приятель», — открывая сумку, пробормотал я. «Чисто исследовательский интерес. А там кто знает? Может, внутри есть информация о том, кем этот человек был при жизни. Возможно, смогу вернуть его вещи семье». И я оказался прав. В его сумке хранились бумаги. Читать их в пещере я не стал, но искренне удивился, как хорошо они сохранились. Не сгнили, не отсырели, текст читаемый. Видимо, эта сумка и вправду смогла сохранить все в первоначальном виде. Я спрятал бумаги за пазуху и отправился догонять остальных. Моя теория вновь подтвердилась. Не прошло и 10 минут, как нам удалось найти выход из пещеры. Хотя я уверен, что по этому коридору мы ходили уже несколько раз. Все-таки Банши сильно исковеркал нам восприятие. И надо бы рассказать князю, что этой твари больше нет. Награду нам за это вряд ли дадут. Но отношения между караваном и жителями Камновицы точно изменятся к лучшему, когда пойдет молва о том, что мы очистили проклятую пещеру. К счастью, лагерь в наше отсутствие не пострадал. Монстры не нападали, из княжества тоже больше никто не появлялся. А я опасался, что за это время сюда могут нагрянуть наемники, которые напали на меня в доме у писаря Неклюда. Удивлюсь, если это окажется первый за всю историю случай, когда мои враги все поняли с первого раза. Но интуиция мне подсказывает, что чудо не случится. Если уж я им зачем-то нужен, значит, они явятся за мной еще раз. Астра встретила нас первой. Проигнорировав остальных скитальцев, бросилась мне на шею, будто все это время переживала исключительно за меня. Я, Волод, хоть и являлся ее текущим командиром, но ворчать не стал. Похоже, посещение пещеры не оставило в нем даже сил на ругань. «Раненых в палатку!» — скомандовал я, Волод. «Видана, займись ими! Лад присоединится к тебе, как отдохнет!» «Мне не нужен отдых!» — помотал головой я. «Лучше займусь пострадавшими незамедлительно!» «Уверен?» — нахмурился командир. «Не люблю жаловаться, но даже у меня до сих пор мушки перед глазами. Этот выродок все соки из меня выпал». «На меня его магия не подействовала», — ответил я. «Так что отдыхайте, мастер. Я пока возьму командование на себя». Впервые Яволод не стал со мной спорить. Противостояние с Банши отняло у него слишком много сил. «Перегрузка системы завершена. Данные пользователя». Витальность 480 из 500. Мана 120 из 350. Отлично. Как раз вовремя. Магия мне понадобится, чтобы исцелить раненых. Кроме того, мне еще волейбора не помешает проведать. Я потерял счет времени. Не знаю, как долго мы пробыли в пещерах. Судя по солнцу, рассвет был всего пару часов назад. Выходит, мы в пещере всю ночь проторчали. Получено 2000 единиц опыта за убийство Банши. Уровень 10. Прогресс опыта 5400 из 5000. Доступен переход на уровень 11. Идет анализ трупного материала. Время ожидания 5 часов. Стоп, какого еще трупного материала? Я еще не успел даже свой опыт прочитать. А тут система выдает такое. Похоже, речь идет о том скелете, сумку которого я осмотрел. Что-то уж больно сильно система вцепилась в этого человека. Чем же он ей так интересен? Видимо, она еще в пещере просканировала его кости и теперь пытается извлечь из них какую-то информацию. Да уж, не зря мы в эту пещеру забрели. Возможно, получится извлечь из этого похода много пользы. Лад, что с ними случилось? — спросила Видана, когда я вошел в палатку с ранеными. — Не вижу ни одной раны, а в сознание они не приходят. — Долгая история. Ты тут вряд ли чем-то сможешь мне помочь. Хотя... — я задумался. — Сможешь изготовить успокаивающее зелье? — Куда уж сильнее их успокаивать, — усмехнулась она. — Они и так без сознания. Они до сих пор не пришли в себя, потому что в той пещере их заставили изрядно поволноваться. В лесу много трав. Возьму с собой астру. Она в растениях тоже неплохо разбирается. Поищи ингредиенты и сделай пока отвар, — настоял я. Да, работа у меня теперь хоть отбавляй. Думаю, нужно выделить несколько дней на работу с пострадавшими. Хоть клинику тут свою открывай. Волейбор при смерти. Радко с Радагостом все еще не оправились от магии Банши. В лесу скрывается мутирующий искус. А кроме этого, я еще хотел помочь Видане с глазом. У меня давно созрела теория, как можно восстановить утерянное ей глазное яблоко. И если все получится, я продвинусь в своих исследованиях и пойму, как вернуть органы искуса. Пришивалу, как ни крути, вырезать придется. Иначе мы навсегда потеряем нашего соратника. Да, тяжело же дался нам этот путь. Все дошли до конца живыми, но на ногах остались стоять немногие. Пока Видана готовила зелье, я направлял магию в нервные системы Радка и Радагоста. Пришлось сильно заглушить активность симпатики, нервных центров, отвечающих за стресс. И если к моему лечению еще и зелье Виданы добавить, то сон выйдет по-настоящему оздоравливающим. Я провозился в полевом лазарете несколько часов. За это время в себя пришел только Радка. Ему, кажется, даже память отшибла о произошедшем. Парень несколько раз пытался встать, утверждал, что постельный режим ему не требуется, но я все же смог уложить его обратно. После я вернулся в свою палатку и принялся изучать найденные в пещере бумаги. Оказалось, что большая часть из них — это старые купчие грамоты, личные записи владельца этих бумаг, отрывки из религиозных текстов. Конкретно в этих документах ничего интересного не было. Единственное, что я смог извлечь оттуда, — имя погибшего. Уорш, сын Дягеля. И жил этот Уорш в те времена, когда королевство Арадон еще даже не планировало разваливаться на куски. Однако один широкий лист меня все же заинтересовал. На нем была изображена карта мира. Но чтобы разобраться в ней, мне точно потребуется помощник. Я отнес карту Стояну и попросил его сравнить изображение с тем, что рисовал он сам. «Драть меня за ногу! Лад, ты где это достал?» У Стояна аж шапка с головы упала. «В ней есть что-то ценное?» «Ценное? Да тут же изображена та часть мира, которой нет даже на архивных картах Кагарии!» — воскликнул он. «Разобрать, правда, трудно, будто курица лапой нацарапала. Но если я все правильно понимаю... Вот, смотри!» — он указал пальцем в угол карты. «Мы находимся здесь. Примерно. Но ты глянь, что там дальше!» За Арадоном начиналось море, а на другом берегу еще поселение или государство. Надписей на карте не было, лишь обозначение мест, где живут люди. «Главное, Вацлава пока что не показывать», — подметил Стоян. «А то он потащит нас дальше, за Арадон». «А у меня все уже его торговые пути вот где сидят». Он ударил ребром ладони по кадыку. «Слушай, а тут ведь еще какие-то точки отмечены, видишь? Красным цветом. Не можешь сказать, что это такое?» На карте действительно было несколько точек в разных частях света. Думаю, ценность карты заключается именно в этих местах. Пока Стоян думал, я отвлекся на системное сообщение. «Анализ трупного материала завершен. Посмотрим, сможет ли она меня чем-то удивить. Имя этого человека я уже знаю. Может, еще что-то всплывет?» И появилось сообщение, которое вогнало меня в ступор. Теперь понятно, почему меня так тянуло к этому скелету. Найденное тело принадлежит другому владельцу системы.